Глава 28. Спаси, если сможешь. Боковым зрением Стейнер уловил, как мерцающий образ Риган стал быстро удаляться от толпы в сумрак. Предсмертные муки, куда ее понесло? Он хотел броситься за ней, но стальной захват принцессы Сирен не дал даже дернуться. «Если сейчас меня бросишь, я раздеру тебя на мелкие чешуйки», — зашипела партнерша. «Не смей меня опозорить и оставить одну!» Мутные глаза морской обольстительницы злобно сверкнули. Звуки скрипки и арфы разносились по поляне, где на деревянном настиле кружились пары. Грация движений, влюбленные взгляды, музыка и шаги, гармонично скользящие в такт — все это очаровывало. Но он хотел разделить танец точно не с этой надменной рыбой. Ему вообще хотелось скрутить Риган и усадить на стул подальше от этой вакханалии. Пусть смотрела бы издалека и не мерцала, как самая яркая звезда на небосклоне, привлекая внимание к своей человеческой персоне. Где она купила такое платье? «Как вам будет угодно, миледи». Улыбку пришлось натянуть чуть ли не до самых ушей. «Но это последний танец. Я здесь по работе, и мне жизненно необходимо отлучиться», сообщил он принцессе подводных глубин. «Еще один и свободен», — отдала приказ Сирена. «И опусти руку ниже, что-то как монашка-девственница». Перехватив его ладонь, она опустила ее ниже талии и буквально впечатала в свои ягодицы. «Вот так лучше». Для жнеца эти долгие 5 минут тянулись в вечность, а когда последние аккорды отзвучали, он поцеловал ладонь своей партнерши и проводил ее к столику с напитками. Распрощавшись и пожелав прекрасного вечера, Стейнер сорвался на бег, привлекая к себе внимание. Он стоял на распутье. 5 дорог уходили в разные уголки леса. «Ей же хватило благоразумия пойти в ту сторону, где светлее», — успокаивал себя жнец. Свернув направо, он побежал по вымощенной булыжниками дороге. Яркие фонари освещали сад. Вскоре показались шатры. Влетев в один из них, он обнаружил за игральным столом божество пространства и разномастную нечисть. В помещении витал аромат табака и вина. «Конвоир мятежных душ, давно не виделись!» Радостно приветствовал его уже захмелевший божество пространства. Полноватый мужчина в темно-синем фраке размахивал кубком, разливая алкоголь на стол и окружающих. «Садись к нам, сыграй!» «Прошу простить мое неуважение и дерзость, но мне некогда». Бросил через плечо Стейнер и вылетел из шатра. 3-й, 5-й, 8-й. Шатры сменялись, но Риган нигде не было. Кровь стучала в висках. Сердце бешено колотилось. «Да где же она?» Жнец бросился через небольшую посадку и выбежал на опушку, где на расстеленных на траве коврах и подушках лежали и сплетничали нимфы лесных глубин, небосвода, воды и огня. Но и тут он ее не обнаружил. Стейнер носился как ошпаренный по огромной территории, на которой раскинулся праздник, и все было тщетно. «Проклятье!» Удар кулака пришелся на дерево. Костяшки хрустнули, кожа треснула, и струйки крови стекли на запястье. «Ну что ты так себя не бережешь?» Обладатель томного голоса даже не пытался скрыть насмешку, неслышно возникая из тени. «Кальт, свали в преисподнюю, из которой ты вылез. Мне сейчас не до тебя», — прохрипел жнец, пытаясь отдышаться. Демон похоти облокотился на дерево рядом с ним. Мягкое золотое свечение письменности ада на теле полуобнаженного инкуба подрагивало. Он громко хмыкнул и скрестил руки на груди. «Уж не о своей ли сладкой ягодке думаешь, жнец?» У Стейнера вышибло весь воздух из груди, и по телу прошел озноб. «Как она вкусно пахла, как спелая сочная малина. А какая у нее нежная кожа и пухлые губки. Они так страстно шептали твое имя и просили, чтобы я ей овладел. Разве можно отказаться?» Стейнер подлетел к инкубу, ухватил за ворот распахнутой рубашки и с силой впечатал в дерево. «Где она? Что ты с ней сделал, ублюдок похотливый?» Проорал он в лицо скалящемуся демону. Лукавая и дерзкая улыбка растянулась шире, продемонстрировав ряд белоснежных зубов с выступающими клыками. «Под лозой винограда отдыхает твоя ягодка. Устала, поди, после...» Договорить инкуб не успел. Жнец заехал ему кулаком в нос и, отшвырнув ублюдка, рванул в сторону проклятых беседок. Первая, вторая, пятая. Все они были заняты занимающимися любовью существами. Мимолетный взгляд в полумрак. Серебряное свечение привлекло внимание. Стейнер остановился. Сердце готово было разорваться, легкие горели, в горле пересохло. В голову лезли самые ужасные мысли. И дикий, необузданный страх скреб по внутренностям. Стейнер ворвался в беседку и увидел сидящую на подушках Риган. Он подлетел к ней и рухнул у ее ног. Взгляд метался по лицу, выискивая эмоции боли и отчаяния. Но девушка мило улыбалась. «Не успел!» Раздалось знакомым серьезным тоном сбоку. Божество Исхода смотрело на него ледяными глазами, готовое стереть из мироздания. Спина сама собой согнулась в поклоне, приветствуя смерть. «Погодите, кто-кто?» Подорвавшись с лежанки, Риган встала рядом со жнецом, тоже низко поклонилась и пролепетала в пол. «Прошу простить мне мое невежество!» Повисла давящая тишина. Стейнер боялся, как бы Риган не успела довести божество до ручки, и торопливо соображал, как загладить ее провинность. Да и свою тоже, ведь это он не доглядел за своей банши. Напряжение в теле еще не спешило сменяться облегчением. «Что ж, я вас оставлю. Мне еще многих нужно поприветствовать». Божество Исхода поднялся и покинул пределы беседки. Проводив взглядом высокий силуэт, жнец выдохнул и посмотрел в удивленные глаза банши. Она закусила нижнюю губу и переминалась с ноги на ногу. «Послушай». Договорить он ей не дал. Не контролируя свое тело и мысли, он рывком притянул к себе девушку, сжал в объятиях и жадно вдохнул насыщенный сочный аромат спелой черной смородины и малины. «Она в порядке. Она в безопасности». Они стояли в молчании еще какое-то время, пока его сердце не стало биться ровно. «Какого мятежного ты пошла именно этой дорогой?» Не размыкая объятий, поинтересовался он у нее. Риган подняла голову и встретилась с уставшим взглядом Стейнера. «Посмотри на меня!» Она выпуталась из крепких теплых объятий и покружилась перед ним. Мерцающее серебром платье отбрасывало блики на стены беседки, а колье и сережки светились, словно луна на небосводе. «Как видишь, моя красота на зависть всем, но я не самая умная». Жнец издал нервный смешок, скрыл лицо в ладонях и засмеялся. «О, божество Исхода! За что вы наградили меня такой помощницей?»